с высоко поднятой головой. Я гордился тем, что я рабочий, что я получаю деньги, 18 рублей в месяц, тогда как каждый из них может в любое время получить у своего отца на карманные расходы 50, а то и целых 100. «Чего ты не помылся в школе, Васька?» Обгоняя меня и заглядывая мне в лицо, спросил Маримуха. «Дома помоюсь мылом», — ответил я, и, проведя рукой по лицу, еще сильнее размазал сажу. Лицо у меня горело, руки болели, в горле першило от запаха серы, который растекался по Литейной во время отливки. Начиналась колокольная, на которой жил доктор Гутентаг. Я замедлил шаги. Мне очень хотелось, чтобы Ида стояла у забора и увидела меня такого замазанного. Но Иды не было, и в доме на окнах были задернуты занавески. Сожалея, что не увидел Иду, я пошел дальше вслед за Петькой. «Куда Марущак уехал?» — неожиданно спросил Маримуха. «Марущак?» — сказал я небрежно. «Временно в Ярмолинцах работает, агитпропом райкома. Надо будет к нему сходить туда в воскресенье. Пойдем, а, Петрусь?» «А это далеко?» «Ярмолинцы? Пустяки!» «Ну, тогда пойдем». «Обязательно пойдем», — загорелся я. «Да еще Сабзайцев возьмем с собою. Целой компанией отправимся. Еды захватим и двинем с утра. Здорово будет, правда? Ну, кого взять? Сашку Бобыря, Тиктора можно, ну, Галю. А я в свою алюминиевую фляжку воды наберу», — решил Петька. «И ты знаешь что?» — сказал я. «Мы не просто гулять пойдем. Мы еще сможем там, в Ярмолинцах, в хате-читальне, какую-нибудь работу провести. Мы же рабочие подростки, верно? А я с Червоном в Юнаке читал, рабочие подростки должны шефствовать над сельской молодежью. И Марущак нам еще спасибо за это скажет. Только Галю незачем тащить, пускай одни хлопцы идут». «Ну, ты брось, она тоже пригодится», — сказал я как можно более спокойно. «Она сельских девушек может агитировать». Тут я почувствовал, что смутился. До сих пор я не мог без волнения вспоминать, как в то холодное ветреное воскресенье поцеловал Галю на валах старой крепости. Я не мог забыть этого поцелуя и, вспоминая о нем, чувствовал еще большую нежность Гали. Я тосковал, когда случалось подолгу ее не видеть. Я радовался, когда Казакевич посылал меня в слесарную принести что-нибудь. Я не шел, а бежал тогда, зная, что увижу за тисками в синем фартуке мою Галю. Да и Галя сейчас относилась ко мне иначе. Ясное дело, сегодня, например, она крикнула: «Василь, штаны горят», потому что волновалась, как бы я не обжегся. Когда мы разговаривали, она часто отводила в сторону глаза, краснела, бойкая и смелая в обращении с другими хлопцами. Со мной она говорила тихо и сбивчиво, подолгу подбирала нужные слова, точно обидеть меня боялась. Я уверен был, что Галя любит меня. Я гордился этой мыслью, и страшно было подумать, что вдруг все это мне померещилось. Иногда мне хотелось рассказать всем, и, конечно, в первую очередь Петьке, о своей любви к Гале. Но каждый раз я вовремя останавливал себя. Мне казалось, что такие вещи не рассказываю даже самому близкому другу, что любовь к Гале надо скрывать глубоко в сердце и не хвастаться ею. Сейчас в словах Петьки я почуял подвох. А не хочет ли он выведать, каковы мои отношения с Галей? Но Петька шел, как ни в чем не бывало, толстенький, простодушный мой приятель. И я сказал ему: «Ты, Петрусь, сам уговоришь Галю пойти с нами, хорошо?» «Да не хочу я, она заморится. Смотри, чтобы ты не заморился. Ты вот боишься далеко заплывать, а Галя как плавает. Она хоть и девушка, но куда выносливее тебя». «Ну, это еще положим», — возмутился Петька, и, видно, чтобы замять этот неприятный разговор, помолчав немного, спросил: «На будущей неделе у нас будет организована комсомольская ячейка. Мне говорили, то правда?» «Факт. А туда всех примут?» «Нет, зачем всех? Самых выдержанных. А меня, как ты думаешь, примут?» «Посмотрим, Петров. Надо взвесить, обсудить, подумать», сказал я важно, так, словно уже был комсомольцем. «А ты знаешь, Василь, меня батька давно комсомолистом зовет».